Змей парит, сказка продолжается. В лесопарке на поляне запускали воздушного змея. «Рита, смотри, змея запускают!» Рита с Васей любовались, как змей парит, как извивается и плывет. Выше дома змей, выше дерева. И вот в магазине, в большом супермаркете, Рита с Васей наткнулись на воздушных змеев. Змеи висели на крючках в длинных узких пакетах. Много разных змеев, много разных пакетов. «Рита, тебе какой? Выбирай». «Мне с цветными ленточками», — сказала Рита. «А мне зеленый», — крикнул Вася. Вася всегда кричал в супермаркетах, потому что Васю сажали в тележку на специальное детское сиденье, и Вася уже не мог бежать, куда захочет, и хватать, что захочет. Оставалось только кричать, что захочешь. Вечером Рита и Вася бегом помчались в лесопарк. Долго ждали маму на поляне, потому что мамы не любят бегать. Мамы любят ходить спокойным шагом. Наконец мама развернула змеев. Оказалось, что у Риты глазастый удав с длинным хвостом, а у Васи лягушка без хвоста, но с длинными лапами. «Главное — бежать в правильную сторону, против ветра», — объяснила мама. А Вася мог и без ветра змеи запускать, потому что Вася — самый быстрый метеор, сам себе ветер. А летит змей или по кочкам подпрыгивает — это неважно, это дело десятое. Змей зеленый, травка зеленая, деревья зеленые. Васе в зеленой кепочке — красота, гармония. Тети останавливались, удивлялись. «Такая лягушка летающая, зеленая, ах-ах! Такой мальчик спортивный в зеленой кепочке, ох-ох!» Дяди останавливались, руководили полетом. «Левее, правее! Жди порыва ветра, резко не поворачивай, вот-вот! Ну что ж ты, парень, мертвую петлю скульбитил? Ну вот и упала лягушка». Рите не нравилось, что Васю столько людей учит, а ее змея никто не замечает. «Почему, мама? Ведь у меня змей летающий, парящий, а у Васи лягушка все норовит ускакать по травке. Почему к Васе столько внимания?» «Потому что Вася маленький, и всем смешно, как он змея запускает. Маме тоже не нравилось, что Васю все так обхаживают. Но ничего не поделаешь, это жизнь. С котенком каждый готов поиграть, повозиться, а вырастет котенок, и никому не нужен этот голодный облезлый кот. Это, конечно, мама не стала Рите рассказывать, это уже совсем не для детского рассказа. Чтобы хоть как-то успокоить Риту, мама сказала: «Вот увидишь, Рита, настанет на поляне и твой день, уж поверь моему опыту». Так и вышло. Дул сильный ветер. Змееподобная лягушка прыгала такими прыжками, как будто готовилась к походу через горы Альпы. А хвостатый удав взмывал все выше и выше, выше и выше. Вот уже и леска вся размоталась. Рита держала в руках пустую катушку, стояла и наблюдала. Змей рвался, змей хотел ввысь, к самым облакам. Хвост танцевал дикий танец, цветные ленточки на хвосте мелькали калейдоскопом. Вдруг удав присел на самую верхушку липы, выпучил глаза, удивился удав, и хвост его беспомощно забился. Липа стояла далеко, на краю поляны, там, где начинался лес. «Мама, мама! Удавик решил на дереве отдохнуть!» Мама подбежала к Рите, дернула за нитку. Ничего не получалось. Змей твердо застрял на ветке, и хвост уже не мог танцевать. Ленточки грустно пробивались через листву. Подошла дама с собачкой. Такая большая дама с такой малюсенькой ушастой собачкой. «Подождите, и когда снова будет сильный порыв, дерево закачается и отпустит змея», — сказала дама. Стали ждать. Рита, мама, дама и ушастая собачка. Подошла компания молодых людей. В руках у одного был мяч. «Надо потянуть резко», — сказал один высокий парень. Он подбросил мяч очень высоко и поймал его. Мама поняла, что парень — капитан команды и привык руководить. «А не порвется, если потянуть резко? Жалко». «Да, жалко змейка», — поддакнула Рита. «Хвоста лишится точно. Но это лучше, чем оставить змея вороном», — послышалось позади. Мама обернулась на голос. Вокруг собиралось уже много людей. Гуляющие по лесопарку все подходили и подходили. Только Вася никого не замечал. Он бегал и бегал, носился со змееподобной лягушкой. Вася был в ударе. Опять подул сильный ветер. Высокий парень положил мяч на землю и сказал: «Так, друзья, подтянули». Рита держалась за катушку, остальные схватились за леску. «Раз и раз!» — командовал парень. «Рывками, друзья, рывками! Слушай мою команду!» Раз — и змей зашевелился. Раз — и начал отрываться от дерева, хотя, быть может, эта липа наклонилась, чтобы помочь змею улететь. Хвост резво затанцевал, но что-то не отпускало змея. Какая-то противная ветка держала змея из последних весенних сил. «Командую в последний раз!» — крикнул парень. «Приготовились?» «Кто это тут командует?» Подбежал запыхавшийся Вася. «Чур я командир! Я Вася, богатырь, поработитель змеев!» «Присоединяйся, богатырь!» И капитан посадил Васю себе на плечи. Вася схватился за леску дальше всех, выше всех. Мама зажмурила глаза. «Ой, порвется, разорвется!» «Ну, змеек, ну, пожалуйста, не рвись!» — зашептала Рита. «Раз!» Все помощники в одном мощном порыве дернули леску, что есть силы. Вася отпустил леску, поднял голову, змей махнул победным хвостом и воспарил. Парень снял Васю с плеч. «Отбегай теперь, отбегай назад, скручивай нитку!» — советовали люди Рите. Рита пыталась накрутить нитку на катушку, но змей упирался. Ветер же сильный, чем выше, тем сильнее. Капитан команды забрал у Риты катушку. Вася смотрел, как змей нехотя, недовольно спускается все ниже и ниже. Вот он уже на земле, у ног Риты. «Надо же, ни одной дырочки!» — обрадовалась мама. «Цел-целёхонек! Спасибо!» — поблагодарила Рита. На больших сильных ладонях капитана Вася заметил кровавые ранки. «Что это?» — испугался Вася. «Это так сильно змей упирался. Вот вам салфетки, вытрите руки. Надо же, как леска порезала!» Парень поблагодарил, попрощался. Веселая компания, подбрасывая мяч, удалилась, и остальные люди разошлись. Дела у всех, дела. Осталась только дама с ушастой собачкой. «Жаль, что не было фотоаппарата», — покачала головой дама. «Сколько все-таки отзывчивых людей», — радовалась мама. Вася опять забегал со своей низколетающей лягушкой. Вася был уверен, что это он спас змея, что это его испугалась старая липа. Мама поговорила с дамой о том о сём, о жизни, собаках и мужьях. Посмеялись, попрощались. Дела у всех, дела. Малюсенькая собачка повиляла на прощание хвостом. Кисточки на ушах необычной собачки теребил ветер, точь-в-точь, как хвост змея. Рита еще часто пускала змея, но никогда больше он не взлетал так высоко. Никогда больше Рита с Васей не встречали даму с ушастой собачкой. Мама говорила, такое сказочное приключение бывает раз в жизни. До сих пор не пойму, как после такой переделки наш змей остался целым. Рита говорила, дама волшебная, это она подговорила змея взлететь так высоко. А Вася говорил, все дело в собачке.